Доброе утро, дорогие телезрители. Продолжаем отвечать на ваши интересные вопросы. Вот такое письмо к нам пришло от Юли Блохиной, 15 лет, из города Лихославль Костромской области. Владыка, скажите, пожалуйста, существует ли привидение? Бывают ли вещи и сны? И как вообще относиться к снам, к приметам, к предчувствиям? И почему церковь запрещает гадания, а на святках можно? Ну вот я хотел бы, Юле, как бы по порядку попытаться на все ответить. Ну, во-первых, привидение. Что такое привидение? Ну, под привидениями обычно понимают явление человеку, либо умерших, либо духов. То есть явление физическим образом, видимым образом, невидимых предметов, относящихся не к нашей физической реальности, не к нашему физическому миру, а к сверхчувственному миру. Это вполне возможно. И из Священного Писания мы знаем, что такие явления бывали. Архангел Михаил являлся в Ветхом Завете. Являлись некоторые умершие пророки за призрака, приняли Христа Спасителя апостолы в начале, после воскресения, думая, что он призрак. Другими словами, Священное Писание содержит множество примеров, которые как бы поддерживают саму идею возможности явления живым людям предметов или явлений, или лиц, относящихся к сверхчувственному невидимому миру. Такое возможно. Но такого рода видения надо, конечно, отличать от больного воображения, от расстройства психики, от галлюцинаций, которые совершаются, которые имеют место в сознании больных людей. Поэтому нужно всегда осторожно относиться к всяким рассказам о привидениях. Нужно точно знать, что перед вами за человек, кто он, насколько он здоров. Нужно сказать, что иногда вот такие видения очень укрепляют веру людей. Особенно, когда им являются их усопшие сродники. Некоторые люди очень боятся привидений. Даже боятся дома одни оставаться. И свет выключать, думая, что вот-вот явится привидение. Вот таких людей я хотел бы успокоить. Господь никого не пугает и не имеет целью кого-то напугать. Поэтому никаких таких привидений, которые бы являлись нам для того, чтобы нас напугать, быть не может. Это очень редкие явления. И они совершаются с определенной и конкретной целью. Чаще всего укрепить веру того человека, который встречается с таким явлением. Ну а теперь о вещих снах. Из Слова Божия мы также знаем, что бывают вещие сны. Что такое вещий сон? Вещий сон. Весть. Передача какой-то вести, какого-то послания. Бог действительно через сон может передать человеку свою волю, свое слово, даже открыть ему будущее, если это не необходимо. Такие сны могут быть. Но не нужно в каждом сне, особенно который нас удивляет, или пугает, или настораживает, видеть такого рода сон. Я знаю, что очень многие люди, верующие люди, приходя к священникам на исповеди, любят рассказывать свои сны. И допытываются у батюшки, а что означает этот сон? Или что означает вот это в данном сне? Вот такое копание в снах, оно тоже является свидетельством некоего духовного нездоровья. Не нужно в этом копаться. Не нужно любой сон представлять как вещий сон. Не нужно требовать у священников непременно растолковать этот сон. А еще, чтобы я посоветовал, не нужно никому ходить, никаким бабушкам, которые выдают себя за толкователей вещих снов. Никаких таких специальных толкований снов не существует. Если Господу будет угодно вам передать нечто, имеющее отношение к вашему спасению, к вашей жизни, таким вот образом, через сон, Он сделает это так ясно, что у вас не будет никаких сомнений в том, что это действительно послание свыше, которое дано вам либо для вразумления, либо для ограждения от каких-нибудь неправильных шагов, поступков, мыслей и так далее. Ну, а что касается примет, о которых вы пишете, то приметы — это, конечно, вещь, мало имеющая отношение к религии. Это либо национальный народный фольклор, либо суеверие. Поэтому в зависимости от того, что из себя представляет данная примета, к ней так и относиться нужно. Есть, правда, приметы очень ценные, связанные с наблюдениями, которые наш народ издавна ведет, допустим, относительно погоды, изменения климата и всего прочего. Вот такого рода приметы бывают очень полезны, и они чаще всего действительно реализуются, и примета обычно соответствует, в конце концов, реальности, если эта примета является результатом долгих и долгих наблюдений многих поколений людей. Ну а вот всякого рода суеверные приметы нужно просто отметать, потому что это греховно. Когда мы боимся кошки, перебегающей дорогу, или когда мы еще что-нибудь делаем такое, что якобы на нас может мистически оказать какое-то воздействие, то чаще всего это суеверие. В свое время я говорил, что такое суеверие. Суеверие – это суетная вера, это неправильная вера. Это вера, которая имеет своим объектом ложь. Вот от такой веры нужно отстраняться. Ни в коем случае не путая веру в Бога, спасительную веру в Бога, с суевериями. Но предчувствие. Предчувствие – это вопрос скорее к нашей природе, физической природе, психической природе. Действительно, человек обладает способностью интуиции. Многие ученые, занимавшиеся теорией познания, утверждают, что интуитивная форма познания бывает наиболее эффективной. Иногда делаются величайшие научные открытия на основе интуиции, некоего предчувствия. Человеку это дано. Одним больше, другим меньше. Но каждый обладает тем, что мы называем интуицией. В интуиции, конечно, концентрированный опыт. Концентрированная мудрость, так сказать. Опыт других поколений, свой собственный опыт. Налагая этот опыт и это понимание на те или иные стороны человеческой жизни, на нашу собственную жизнь, на то, что вокруг нас происходит, мы можем как бы прогнозировать будущее, сравнивая это будущее с тем, что мы уже пережили. Мы можем выстраивать некий такой ряд, что ли, прогнозов, основываясь на своем понимании жизни. Это естественная интуиция. Но вообще тайна интуиции не раскрыта. И, наверное, никто из ученых не может до конца сказать, что такое интуиция. Потому что иногда люди предчувствуют, как мы говорим, интуитивно чувствуют нечто, что происходит за многие километры от них. Это реальность. Это часть человеческой природы. Бог вложил в нас такие способности. В одних в большей степени, в других в меньшей степени. Некоторые люди очень предрасположены вот к этому интуитивному чувству, к этой интуитивной способности предвидеть развитие событий, даже человеческую судьбу. Поэтому в интуиции, в предчувствиях нет ничего плохого. Правда, иногда бывают ложные предчувствия, ложные особенно страхи, которые связаны с состоянием человеческой психики. Здесь просто нужно лечиться соответствующими лекарствами. Когда вдруг человека посещает совершенно неоправданный страх, ужас, кошмар. Это бывает на фоне переутомления, это бывает у людей, которые злоупотребляют алкоголем, это бывает вообще у людей с подвижной психикой. Но это уже не предмет веры, а предмет медицинского знания. Но что касается гаданий, церковь отрицательно относится к гаданиям. Даже слово «отрицательно» – это слишком мягкое слово. Что такое гадание или колдовство? Это магизм. А магизм – есть использование сверхчувственных потусторонних сил для достижения конкретных целей. Вот так божественную силу невозможно использовать. Силу божественной благодати невозможно утилитарно использовать. Ее нельзя эксплуатировать. Ею нельзя манипулировать. Манипулировать можно, эксплуатировать можно только дьявольскую силу, которая как бы поддается, играет с человеком в поддавки, дает возможность себя использовать. А вот сделай наворот, сделай приворот, а вот, пожалуйста. И люди потом поражаются этой силе и начинают верить в нее, использовать ее и попадают в плен дьявольской силы. Вот почему церковь и говорит об опасности колдовства и гаданий. В ближайшем рассмотрении это гадание может иметь какие-то положительные последствия. Или это колдовство, что-то может и помочь человеку. Но через гадание и колдовство люди входят в общение с темной силой. Это как наркотик. От этого нельзя отстать. Дьявол не выпускает человека до тех пор, пока он не разрушит человеческую личность. Вот почему гадать нельзя. И на святках тоже. Это какая-то совершенно странная традиция у нас существует среди малоцерковных людей, которая вот как бы разрешает гадания на святках. Это было в прошлом и есть в настоящем. Это остатки, отголоски нашего языческого прошлого. Но церковь никогда не благословляла никаких гаданий, в том числе и гаданий на святках. Вот какое письмо получили мы от раба Божия Василия, так подписался автор, из города Йошкар-Ола. «Очень хочу научиться молитве Иисусовой. Как это сделать, глубокоуважаемый владыка? Расскажите об этом. А также о том, в чем же суть ее действия. Батюшка в нашем храме простой, не монах, толком мне ничего не объясняет». Ну, наверное, батюшка и мог бы объяснить, даже несмотря на то, что он не монах, как вы говорите, потому что хорошо известна в нашей церкви традиция Иисусовой молитвы. Она восходит к далекому 14 веку, к святой горе Афону. Вот именно там возникло замечательное движение, которое получило название движение исихастов. Исихасты – это особо духовно просвещенные монахи, которые жили в уединении на Афоне, которые творили сердечную Иисусову молитву. Находясь в особом состоянии, чаще всего сидя, устремив взор в область сердца, они беспрестанно повторяли одни и те же слова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Ну, казалось бы, зачем это нужно? Зачем нужно повторять? И что это за слова? На самом деле эти слова обладают огромной духовной силой. Потому что, во-первых, в них исповедание нашей веры в то, что Иисус, исторический Иисус, родившийся в Вифлееме, живший в Палестине, живший в Назарете, ходивший по той земле, есть Господь. Сын Божий. «За кого почитают меня люди?» — спросил Господь, обращаясь к апостолам. И они стали по-разному отвечать им, ему. А только Петр сказал: «Ты Иисус, Сын Божий». Вот это исповедание веры Петра мы повторяем в этой молитве. А кроме того, просим Господа, чтобы Он помиловал нас, то есть простил наши грехи. И совершая эту молитву, мы входим в особое общение с Богом. Эту молитву нужно творить, особенно современному человеку, у которого не хватает времени на то, чтобы утром и вечером молиться. Эту молитву можно совершать везде, в транспорте, на работе, когда идете по улице, когда находитесь в состоянии беспокойства, тревоги, печали, возбуждения, как исцеление, как и великое духовное лекарство на пользу души и тела. На этом я прощаюсь с вами, мои дорогие телезрители, и Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.